Глава 6. Женщины нашей семьи вдовеют рано. У нас мужчины быстро начинают таять, как зажженные церковные свечи. Вскоре после свадьбы от них остается только круглое пятно на простыне, которое не вывести ничем. Моя мать считала, что наш дом иссушает несчастных изнутри до смерти. И мне это было хорошо известно. Ведь когда мы вытащили кирпич из дыры в стене, чтобы увидеть моего отца, его тело было сухим, как солома. Мне тогда было, кажется, лет 8. Я пришла домой злая, потому что Матильдина младшая дочка шепнула мне, что мой отец вовсе не погиб на войне, а ушел куда-то насовсем с одной из своих шлюх. «Ну какое тебе дело до сплетен этой тупицы?» — сказала моя мать. И добавила. «Девчонка, видимо, думает, что мы не знаем, скольких мужчин забрали по вине ее семьи стукачей». Я выскочила из кухни, хлопнув дверью, злая, как собака. Мать последовала за мной и, схватив меня за руку, вонзила ногти и потащила к лестнице. «Хочешь знать, где твой отец? Не волнуйся, я тебе покажу», — тихо произнесла она, волоча меня наверх. Когда мы вошли в комнату, она отпустила меня и отодвинула шкаф от стены. Подобрав юбку, встала на колени у стены и вытащила кирпич в 4-м ряду от пола. «Ну вот, теперь гляди», — сказала она. Дом поглотил плоть, но оставил кожу, и она присохла к костям. Скелет сидел на полу в странной позе, прислонившись спиной к противоположной стене. Голова склонилась на бок, рот открыт, словно сместилась челюсть. Казалось, он кричит от тоски. «У него нет глаз», — буркнула я, отводя взгляд от дыры. «Там они ему не нужны», — ответила мать, оттолкнув меня. Впервые она извлекла этот кирпич 2 года назад, когда победители перестали расспрашивать семьи о мужчинах, ушедших из дома во время войны, потому что их всех перебили. Их не осталось даже в горах, потому что на них охотились, как на косуль, с таким же азартом. С тех пор моя мать каждый день посматривала на своего бывшего мужа, чтобы убедиться, что он все еще там. И довольно улыбалась при виде его страдальческой гримасы. Потом она вставляла кирпич на место, передвигала шкаф и осеняла себя крестным знамением. Пусть он выстрадает после смерти то, чего избежал при жизни. Да и муж мой тоже иссох изнутри, зачах в постели всего через год после свадьбы. Он все угасал и угасал, и вскоре не мог даже двигаться. Его плоть исчезала, а кожа желтела. Лихорадка буквально пожирала моего мужа. И мы с матерью много раз вызывали врача, но тот так и не смог поставить диагноз. Он делал ему дорогущий укол и спокойно уходил, оставив бедолагу наедине с судорогами и видениями. Я знала, что любое лечение бесполезно, ведь меня заранее предупредили святые. Но Педро вел себя со мною как настоящий мужчина. И я не могла бросить его умирать, как собаку. Похороны оплатила семья Харабо, заявив, что их бывший приказчик заслужил такой фавор. Меня охватила чертовская ярость, когда я увидела их на церемонии. Хозяйка аж прослезилась. Многие выражали им соболезнования, поддержку в постигшем горе, как будто эти люди были способны горевать. Хозяйка заметила, как я на нее гляжу. Наверняка кто-то передал ей мои слова, что если бы они действительно заботились о своем работнике, то оплатили бы лекарства, а не похороны. Мне было все равно. И я произнесла это громко, чтобы слышали все присутствующие. И добавила, что хозяева могли бы привести врача из Куэнки, если бы жизнь Педро имела для них какое-то значение. или даже медика из Мадрида. Одного из тех, кого они знали по совместным обедам с генералиссимусом Франко. С того дня хозяйка стала ненавидеть меня с такой силой, какую она приберегала для небезразличных ей людей. Это уже было не то презрение, которое она испытывала ко мне, когда я была ее служанкой, а злоба, которую она не скрывала и которая нарастала с каждым днем. А я предпочитала ненависть этой семейке ее безразличию, потому что, раз уж тебя презирают, пусть хоть будет за что. При этом первое создает гораздо больше проблем, чем второе. Хозяйка начала распространять всякие выдумки, намекая, что это мы погубили Педро, поскольку он был вполне здоровым парнем, пока не поселился у нас. Она ругала нас перед всеми, кто был готов ее слушать. Твердила, мы, мол, подсыпали что-то Педро в еду. И к тому же мимоходом заявляла, что покойный не отец моей дочери. Да еще обвиняла меня в обмане с беременностью, чтобы помешать Педро жениться на его невесте. Теперь, когда мы уже не работали на Харабо, бывшей хозяйке трудно было портить нам жизнь. Но своим поганым языком она отравила всех, кого могла. Многие перестали общаться с нами. Они напоминали мне пса, которого хозяин погладил по холке, и тот возомнил себя членом его семьи, а не собакой. Разумеется, я не могла оставаться в долгу. Раз уж они считали, что я способна убить собственного мужа, я должна была дать им причины так думать. В первую очередь, я решила заняться бывшей хозяйкой и попросила Кармен принести мне клочок волос с ее расчески. Кармен положила волосы в кармашек фартука, когда наводила порядок на комоде в господской спальне, и принесла их уже на следующий день. «Ну-ка, постарайся сделать так, чтобы эта змея прикусила свой ядовитый язык и отравилась», — сказала она. Мы с матерью положили волосы в носовой платок и накрепко завязали его узелками. Делая каждый из них, мы молились святым. Святой Доротее, которая вернулась после смерти с корзиной цветов и фруктов. Святому Дионисию, который держит в руках собственную голову. Иуде Искариоту, повесившемуся на смоковнице. Святой Джеми, которая лицезрела ангелов и покойников, как и мы. Потом мы вырыли ямку в нашем дворике и закопали сверток, чтобы никто не мог его найти и выкопать. Моя мать прежде не делала таких свертков, но однажды видела, как это делала ее мать. После того, как хозяин дал ей пощечину за то, что она прокинула фужер с водой, подавая ужин. Уже на следующий день конь, на котором он горцевал, легнул так, что наездник чуть не умер. Раньше конь никогда не доставлял ему проблем. Но в то утро с ним что-то стряслось. Хозяина пришлось зашивать изнутри. И с тех пор он мог есть только супы. И все равно корчился от боли по ночам. Короче, мы связали сверток так, как запомнила моя мать, с молитвами и тугими узлами, чтобы не развязались. На следующий день ничего не произошло. Через день — тоже. «Как же они смогут найти волосы в таком тайнике?» — спросила я мать. Затем вышла во внутренний дворик, вытащила сверток из земли и положила в шкаф в спальне. Через два дня моя бывшая хозяйка у себя дома свалилась с лестницы и сломала лодыжку. Кармен не смогла сдержать смеха, когда рассказывала мне, как та завопила. Впрочем, призракам этого показалось мало. И на следующей неделе уже ее сын сорвался со скалы во время охоты и сломал оба запястья. Видевшие его падение другие охотники поведали в баре, что он пустился в погоню за крупным зверем, который хрюкал, как дикий кабан. И все это слышали, но никто его не видел. В конце концов, молодой сеньор оступился и упал в расселину между скалами. А зверь ушел, не оставив ни малейшего следа. А еще через несколько дней сгорел рабочий кабинет моего бывшего хозяина. В его отсутствие ни с того ни с сего вспыхнули бумаги, которые он хранил в ящике под замком. По словам Кармен, если бы госпожа вовремя не учуяла гарь, сгорел бы весь дом. В деревне поползли самые разные слухи. Ведь одно несчастье — дело случая. Но не два же, а тем более не три подряд. Три напасти за несколько дней. Это уж слишком. Это явно чьё-то проклятие. Как семейство Хараба не преуменьшало случившееся, утверждая, мол, все это пустяки. «Да уж, пустяки. Вы бы слышали, как она визжала», — рассказывала Кармен в булочной, и все присутствующие женщины тихо хихикали. Некоторые по вечерам стали захаживать к нам домой, чтобы выведать, как бы и им кого-то околдовать. Ведь врагов всегда хватает, а после войны их стало еще больше. Односельчане приходили затемно окольными путями, петляя между стогами сена со стороны гор, чтобы их никто не заметил. Одни хотели отомстить за пощечину или побои, полученные с той поры, как война уступила место разрухе. Другие — ответить соседу-доносчику или отомстить за беглого родственника, которого нашли и затравили, как зверя на охоте. По их просьбам я проклинала родственников, гражданских гвардейцев, священников, доносчиков. Короче, кого угодно со всей накопившейся во мне и в нашем доме яростью. Потому что знала, что в тот день, когда мы, бедняки, начнем собирать долги, этим людишкам мало не покажется. Через какое-то время у меня стали просить еще и лекарства. И я давала им 2-3 известные мне травы. Говорила им то правду, то ложь, дабы облегчить их страдания. Правду, когда отвечала на вопросы, где их исчезнувшие отец, муж, дочь или сестра. У кладбищенской стены, на обочине дороги в Вильяльбу, во овраге, на холме у часовни. Вся деревня была полна тел. А лгала, что эти же самые отец, муж, сын или брат уже на небесах. Дескать, святые шепнули мне, что они там, и шлют родственникам привет. Я разрешала просителям посидеть у нас, помолиться со святой и поставить свечку за пропавших родственников. Ведь они не могли ни забрать тела, чтобы похоронить, ни заказать священнику мессу. Так что обычно мы сидели на кухне, и я разводила огонь, чтобы они не мерзли. От моей лжи им становилось немного легче. Но призраки, которых они приносили на плечах, оставались у нас дома с набитыми землёй ртами, продырявленными черепами и выбитыми прикладом зубами. Некоторые призраки потом исчезали. Возможно, и в самом деле ангелы возносили их на небеса, ибо искалеченные парни, сброшенные в пропасть, не должны попадать в ад. А другие прятались в кастрюлях и под кроватями. Пойди узнай, от страха или от злости, и никуда не уходили. С родственников людей, пропавших без вести, я не брала плату. А вот за необходимые им проклятия — да. Если проклясть обидчиков надо было за мелкие проступки, то давала просителям пригоршню соли, чтобы они плюнули в нее и подсыпали кому надо под дверь. А для серьезных проклятий я делала сверток с узелками, засовывала его в шкаф, и нашему дому это очень нравилось. Чем сильнее родственники злились на человека, которого собирались наказать, тем лучше срабатывал сверток. Я брала с них дорого, чтобы они не злоупотребляли таким. Но половине просителей платить было нечем. И они приносили мне постельное белье, обручальные кольца, кастрюли, все что угодно. Однако ничего из этого я не брала. Ведь спать на простынях с чужими вензелями или носить чужие обручальные кольца слишком печально. И к тому же мы предпочитали жить в основном на свои заработки. Мой покойный муж совсем не оставил мне денег, потому что не умел их добывать. Будь я, как он, приказчиком, уж сумела бы незаметно выудить деньжат из харабо. Я не стала бы надрываться за гроши, таская тяжести из их винных погребов, пока эта семейка объедается отборными стейками и пирожными. Увы, мой супруг был либо слишком робок, либо слишком честен. А это два худших качества любого бедняка. Единственное, что у меня осталось от брака — младенец, который часто плакал и вечно болел. У моей дочки то подскакивала температура, которую невозможно было сбить, то начинался кашель, от которого ее трясло в колыбели. Моя мать уверяла меня, что такой ребенок непременно умрет. В те времена очень много детей умирало. Их приходилось крестить вскоре после рождения, ведь в любую ночь у них могло перехватить дыхание, а на утро в колыбелях обнаруживали холодные, как лед, тельца. Однако моя дочка не умерла. Она переносила любую лихорадку и судороги со стойкостью, которой не было у ее отца. «Эта девчушка хочет жить», — повторяла Кармен, когда приходила меня навестить. Ей я не сказала, но дело было не в этом. В действительности, в нашем доме мертвые живут слишком долго, а живые — слишком мало. А такие, как мы, что находимся за его пределами, лишены и того, и другого. Дом не позволяет нам ни умереть, ни существовать за его пределами. Мне было жаль, что Педро умер так рано. Ведь он неплохо ко мне относился. Вкалывал на совесть, на меня не повышал голоса, не распускал руки. И мне не было известно, чтобы он путался с другими женщинами. Чего же еще требовать от мужчины? Разве может, чтобы не путался под ногами? И он не путался. За столом обходился тем, что положишь ему на тарелку. И больше молчал, чем говорил. Любви между нами не было. Скорее, какая-то привязанность. Но по ночам моя страсть по-прежнему была ему по душе. После похорон Педро наша дочка продолжала расти уродливой и чахлой, чем бы мы ее ни кормили. Все равно казалось, что она из приюта, такой худенькой выглядела. К тому же кожа у нее была желтая, как воск, и сморщенная, как у мышат, которые рождаются лысыми и морщинистыми. «Ну ничего», — успокаивала меня Кармен. «Вот увидишь. Дети, которые рождаются уродливыми, потом становятся красавцами». Я не знала, верить ли ей. А еще боялась, что такой дочку сделал наш дом, и что во всем виноваты призраки. Как я вам уже говорила, я неотступно следила за ней, пока она росла. Наблюдала за каждым ее движением, ни на мгновение не оставляя одну. Проводила бессонные ночи у ее кроватки, которую мы поставили рядом с моей. Я выискивала какое-нибудь выражение лица, стон, что угодно, что указало бы что внутри у нее растет призрак, или что все это лишь мои домыслы. Зато моя мать к ней почти не подходила. Она испытывала к внучке такое же отвращение, как и ко мне. Ту же самую злость, которая годами копилась в ее внутренностях. Она опасалась, что к девочке тоже явятся святые, что она не будет привязана к призракам, как ее бабушка. Со временем я стала убеждаться, что Кармен права. Дочка росла и хорошела. У нее исчезли отеки век и мешки под глазами, а также желтый цвет кожи. Волосы становились темными, красивыми. В 6 лет она превратилась в прелестного ребенка. «Ну вот, я же тебе говорила», — сказала мне как-то Кармен. У нее появилось гораздо больше свободных вечеров с тех пор, как до хозяйки дошли слухи, что Кармен проводит много времени у меня дома. Теперь сеньора не осмеливалась прогнать стареющую служанку, какой бы дерзкой и болтливой она ни становилась. Хозяйка не забыла те самые проклятия. И наша колдовская слава ежедневно напоминала ей об этом. Как-то раз, увидев, что Кармен наводит порядок у нее на комоде, она в ужасе кинулась к ней и выхватила свою расческу. Поскольку, должно быть, ей сказали, что мы увязываем в свертке чужие волосы. А об остальном она догадалась. И теперь хозяйка позволяла убирать свою спальню только Маргарите, дурочке, которую взяли в прислуги на мое место. В очереди в магазин она нахваливала тонкий вкус хозяйки, восхищалась ее шикарными тканями, привезенными из Парижа, а также прекрасными вышивками и кружевами, которые заказывала госпожа. Однажды я громко спросила Маргариту: «Ты думаешь, если бы твоя хозяйка одевалась, как мы с тобой, она тоже выглядела бы шикарно, а не как старая самка Мула, каковой она и является?» Некоторые из женщин захохотали, а другие отвернулись, чтобы их не причислили к смеющимся, когда сплетницы в очередной раз придут докладывать сеньоре. А я уверена, что кто-то из этих презренных уже подумывал донести ей слухи, как бы случайно встретив ее на выходе из церкви после обедни. Тем временем дочка моя становилась все краше, а вот мать моя усыхала. На ее бедре вдруг появилась опухоль, вынудившая ее ходить сгорбленной и подниматься по лестнице, держась обеими руками за перила и почти волоча ноги. Остатки плоти быстро таяли, а зубы выпали всего за 2 месяца. Ее кожа внезапно покрылась морщинами, и сама она теперь выглядела намного старше, чем была на самом деле. Не знаю, не злоба ли ее губила, а может, просто дом устал от моей дочки и теперь развлекался с моей матерью. Так или иначе, но ее страдания не вызывали у меня жалости. Я не чувствовала ничего, кроме обиды. Может, раньше было иначе. До того, как я поняла, что она нарочно обкромсала мне волосы, до того, как она забрала меня из школы и отправила прислуживать, убирать дерьмо, от чего отказывалась вся моя семья. Каждая появившаяся у нее болячка и каждый потерянный ею зуб казались мне расплатой за то, что она со мной сделала. Это смахивало на подарок, неспосланный мне святым или дьяволом, без разницы. Когда моя мать умерла, я дала могильщику на чай, чтобы он установил гроб не как полагается, а ногами усопшей к изголовью могильной плиты. Должна же она понять, что ей грозит, если она попытается вернуться домой. На похороны пришли только Кармен да я с дочкой. Ведь у моей матери не осталось других родственников. А из жителей деревни никто не захотел с ней проститься. Могильщик В испуге осенил себя крестным знамением, но все-таки положил деньги в карман и сделал все, как я ему велела. Не знаю, по этой ли причине или по какой-то другой, но мать оттуда не возвращалась.